Эпилог. Слоун. Сев на пухлый кожаный диван, Эр-Джей достает из сумки планшет. Я сижу рядом с ним, нетерпеливо стуча пальцами по коленке в ожидании видео. Надеюсь, у нас есть какое-то время, прежде чем папа пройдет мимо и громко прокашляется. «Ну, понеслась», — мрачно говорит Эр-Джей. Я наклоняюсь поближе к экрану. Разрешение у записи маленькое. Изображение темное и немного размытое. Моя машина пролетает через кадр. Явно неконтролируемо несется к воде. Всего-то мутное пятно на экране, но от знакомого силуэта все равно стынет кровь. Не видела этот автомобиль с тех пор, как эвакуатор вытащил его из озера с мордой, покрытой грязью, сочащейся из всех щелей. Пару минут спустя кто-то убегает с места происшествия. Неясная тень, натянувшая капюшон на голову и прячущая лицо от камеры. Нет никаких деталей, по которым труса можно было бы опознать, но рост и телосложение говорят о том, что это наверняка парень. В памяти проносятся сотни лиц, пока я мысленно пытаюсь восстановить события ночи и вспомнить, кто где был, пока я отчаянно искала Кейси. «Подожди», — говорит мне Эр-Джей, когда я пытаюсь перемотать запись в начало. «Это еще не все». Он проматывает вперед минут на 20. Я смотрю на тикающее время и с ужасом понимаю, что все эти секунды Кейси не может выбраться с переднего сиденья машины, которая заливает водой. А может быть, она без сознания и тонет, пока я проверяю коридоры и туалеты. Я жду момента, когда увижу себя, когда мы с Дюком прибежим искать ее. Наконец, с края экрана что-то начинает двигаться. Из темноты появляется другая фигура, кидающаяся к озеру. Это не предыдущий человек возвращается помочь. Этот выше ростом и иначе одет. Еще через несколько минут он снова появляется в кадре, держа в руках безвольное тело Кейси, все еще без сознания и насквозь мокрое. Он осторожно кладет ее на траву и роется в ее карманах в поисках телефона. «Он отправляет сообщение», — говорю я. В горле стоит ком. «Так я ее и нашла». Мне пришла смс-ка с ее телефона с указанием, где искать. Закончив, он кладет телефон в ее неподвижную ладонь. Я смотрю, как парень наклоняется и шепчет что-то ей на ухо. Нежно касается ее лица, задерживается на секунду, глядя на нее, а потом поднимается на ноги и убегает. И оставляет ее там, одну, замерзать, даже не зная, проснется ли она или как сильно она пострадала. За секунду до того, как он исчезает, словно зная, что я буду наблюдать за ним здесь и сейчас, он смотрит в камеру и показывает свое лицо. Лежит доля секунды на мыльной черно-белой записи, но этого достаточно. Фэн. Все это время, и он ничего не сказал. Я сижу молча, пока видео не кончается и экран не гаснет. У меня трясутся руки. «Что будешь делать?» — осторожно спрашивает Эр-Джей. Я смотрю на черный экран, кажется, целую вечность, прежде чем вспоминаю, как говорить. Я не знаю.